Он хорошо знал, что далеко не все из придворных желают ему добра и удачи. Испытал на своем пути тягостные последствия придворных интриг. Странным и непомерно тяжелым человеком был император Павел I. Беспредельно вспыльчивый и деспотичный, он показался Платову одновременно и крайне малодушным. Часто движимый необъяснимыми побудительными причинами, он мог утром пригрозить Сибирию самому знатному вельможе, а вечером, выслушав влиятельного заступника, пролившего истинный цвет правды на конфликт, сурово карал доносчика и публично извинялся перед невинно пострадавшим. Павел часто принимал необоснованные решения и быстро их отменял. Наблюдая за поведением царя, Платов со вздохом думал: «Слаб император наш новый, зело слаб и умом, и духом, и плотью». Широкое лицо Павла с раздутыми ноздрями, однообразные букли парика и голос, всегда готовый сорваться на визг, все это было театральным и настолько неубедительным, что про себя Матвей Иванович иной раз даже и прижеливал императора. «О, донской атаман, степной рыцарь!» — воскликнул, прискакивая в тронном кресле царь, когда Платов был впервые ему представлен и милостиво протянул ему пухлую руку. «Знаю, знаю про ваши доблестные подвиги во имя престола российского. Весьма о них наслышан. Полагаете, что вы всегда можете рассчитывать на нашу монархию милость, как и войско, вами предводительствуемое. Имел удовольствие изучать на досуге порядок действия казачьей конницы на военном театре и весьма его одобряю. Однако должен признаться, что он мне показался несколько хаотичным. Не кажется ли вам, генерал, что надо кое-что перенять из тактики прусской кавалерии? Как вам известно, я горжусь своей приверженностью к прусской военной школе. На мой взгляд, она весьма совершенный механизм. Что скажете по этому поводу, генерал?» «Ваше Величество», — буркнул Платов, — «прусская кавалерия никогда не била моей донской конницы и не побьет. Но если вы помните, то в 1759 году наши казаки изволили захватить в Берлине не только казну, но и мундир Фридриха Великого. Синего сукна с красным обшлагом и серебряным аксельбантом». В царских палатах воцарилась недобрая тишина. Придворные, испуганно переглядываясь, решили, что император Павел, безмерно почитающий военную прусскую школу, немедленно вспылит и осыпет казачьего генерала бранью и угрозами. И действительно, лицо Павла стало медленно наливаться тугой кирпичной краской, а широкие крылья носа раздулись, сделав его еще более некрасивым. Еще мгновение, и вспышка ярости должна была разразиться. Но вдруг выпуклые, недобрые глаза царя успокоенно вздрогнули, и короткий трескучий смешок вырвался из его уст. Еще не зная, что этот смех предвещает, придворные дружно подхватили его. Невысокая фигура императора так и колыхалась от смеха. «Ну, генерал, вы меня на сей раз и потешили. Само по себе весьма похвально ваше намерение сразиться с первоклассной конницей Фридриха Великого. И я глубоко убежден, что казаки достойно бы постояли за свое отечество и его императора, неусыпно бдящего интересы народа русского». «Кажется, гроза пронеслась», — успокоенно подумал Платов, получив всемилостивейшее разрешение удалиться. Но он глубоко ошибался. Гроза только надвигалась. Его дерзкий ответ не был забыт. Едва лишь Матвей Иванович, завершив на этот раз довольно длительное свое пребывание в столице, успел выехать за последнюю городскую заставу, Павлу был доставлен пространный донос, утверждавший, что генерал-майор Платов отправился на Дон в родные края отнюдь не для свидания с заболевшей женой и родными, а для той цели, дабы, по примеру крамольного черкасского атамана Кондратия Булавина, поднимать восстание и вести донских казаков на Петербург. Докладывая эту бумагу, министр внутренних дел тянул нудным голосом, косился на царя. «Ваше Величество, не хотел вас расстраивать сегодня с утра, но ревностное служение трону обязывает меня довести до вас сию горькую и оскорбительную правду».